На воловых смотрах двое младенцев, украденные кормилицами, были узнаны отцом да матерью, а несколько других младенцев усмотрено у родных матерей на указанном корму. Теперь для воспитания подкинутых младенцев в Москве назначены были монастыри. В мае 1724 года капитан гвардии Баскаков получил указ, взяв доходы монастырские, разделить следующим образом. Первое. Чиновным монастырским. Второе. На церковные потребы. Третье. Прочее разделить на трое. Две доли больным, треть служащим монахам. Четвертое. На деньги, которые больным определены, делать и содержать постели, белье и прочее по регламенту о госпиталях. Пятое. В сиротских монастырях первый и второй пункт равно содержать с прочими. Шестое. Служащих монахинь також с прочими. Седьмое. А о младенцах малых, средних и до 7 лет порядок содержать по своему произволению, применяясь по-домашнему. Однако ж лишнее надобно, дабы белье и чистота хорошая была. Девятое. Так уж, чтоб, когда 5 лет минет, учили грамоте из монахинь. Десятое. В выведенном монастыре сделать школу, где обучать арифметике и геометрии. Одиннадцатое. Монастыри для больных старых и увечных — Вознесенский и Чудов, для сирот — Новодевичий, для школ, которые определят от синода. Относительно сиротского Новодевичьего монастыря Баскаков распорядился таким образом. Здесь было 36 полугодовых младенцев, на каждого шло по 2 рубля денег в год. К ним было приставлено 18 кормилиц, получавших по 3 рубля и по 5 четвертей хлеба в год. 36-годовым младенцам шло каждому по 2 рубля денег и по 1,5 четверти хлеба. К ним было приставлено 18 монахинь, каждой шло по 6 рублей и по 5 четвертей. То же содержание получали и 2-летние младенцы. 3-летние и 4-летние получали по 3 рубля и по 2 четверти, к ним приставлены были монахини, к 3-им по 1 и получали по 6 рублей и по 5 четвертей, 5-летние получали то же содержание, но к ним приставлено было по 1 монахини к 4-им. 6-летние получали по 3 рубля 50 копеек и по 2 четверти с 8-ушкою хлеба. Для обучения их грамоте представлено было 6 монахинь. В мае 1724 года Синод получил указ. Святейший Синод, деньги, сбираемые за штраф с раскольников, без указу нашего ни на какие расходы не держите, понеже оны нужны ныне для строения в монастырях и на учение сирот, пока вся экономия ваша окончится. Но так как воспитательные дома могли быть устроены не во всех монастырях, то положено было учить монахинь предельному мастерству. В 1722 году в Синодскую канцелярию прислано было с предельного двора в Покровском 50 мастериц и прялей с инструментами для рассылки по женским монастырям, где они должны были учить монахинь своему искусству. По этому случаю Сенат предложил Синоду, чтоб не подчинять всех монахинь этим бабам и девкам, посланным с предельного двора, потому что есть старицы из знатных, также престарелые. Относительно белого духовенства дело было труднее. Здесь имелось дело не с людьми, которые бежали от труда и нужды в жизнь более спокойную и привольную. Здесь нужно было позаботиться об улучшении материального быта, и где было взять для этого средств при тогдашнем финансовом состоянии. Мы видели, что прежде для улучшения положения священников старались ограничить число их при церквах и освободить их от обязанности покупать себе домы. Теперь последнее распоряжение было распространено на диаконов и причетников, которые, подобно священникам, должны были жить в домах, купленных и поддерживаемых на сборные церковные деньги. Но этих средств было мало. В ноябре 1722 года в Соединенной конференции сенаторы вместе с членами Синода рассуждали о мерах более действительных и ничего не могли придумать. Решили, как обыкновенно решалось тогда в трудных условиях, узнать, как делается в других странах. В протоколе записали: «О определении при церквах священникам и церковным служителям трактамента рассуждено, выписав из прав других христианских народов и предложить впредь к рассуждению общему». Ну, пока продолжали старые, запретили строить новые церкви без указа из синода. Понеже всякому здраворассудному известно, какое то небрежение славе Божией в лишних церквах и множестве попов. Доход приходских священников уменьшался тем, что богатые люди имели своих священников при домовых церквах. Относительно этих так называемых крестовых священников предполагалась такая мера: о священниках крестовых учинить бы предел, кому держать, кому не держать, понеже от он их многое бесчиние, и унять их невозможно. И ежели кому позволится крестового попа держать, дабы тот хозяин повинен был приходским своим священникам дать такой же трактамент, какой оному крестовому на год даван будет, а за всякое его бесчиние обязан бы был ответствовать. А ежели никому не позволится, то есть иметь крестовых попов, штрафовать бы он их волочащих попов чем тяжким, хотя на время и до каторжной работы, дабы прочие страх имели и без отпусков своих архиереев не волочились. На заставах заказать бы накрепко, дабы попов и чернецов, хотя и начальных, которые не позваны будут и от своих архиереев не явят пропусков, к Санкт-Петербургу не пропускать. Такожде и нищих волочак, понеже и от тех немалое злое в людях бывает. Нужда заставляла и лучших людей решаться на поступки, незаконность которых они ясно сознавали. В 1722 году в бытность синода в Москве церкви девяти мучеников священник Михаил Тимофеев подал повинное доношение, что в 719 году, находясь у дел в Тиунской палате, трудился он неусыпно 2 года без всякого вознаграждения, и, не получая от церкви и от треп дохода, пришел в крайнюю нищету и вынужден был для прокормления себя и домашних своих принимать от челобитчиков добровольные приношения деньгами, съестными припасами и напитками.